Думаю, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Лестер Янг, Колман Хокинс и Бен Вебстер – три величайших тенор-саксофониста до бибоповой эпохи. Острая, перпендикулярная, честолюбивая фразировка Колмана Хокинса. Сбалансированная, прямая свинговая игра Бена Вебстера. Нежная, стремительная, жаждущая свободного душевного полета – лиричность Лестера Янга. Все это совсем не кажется устаревшим. Услышав хотя бы раз Лестера, вы вряд ли спутаете его с кем-нибудь другим. В эпоху биг-бендов, когда тенор-саксофонисты тянули одеяло лидерства на себя, Лестер играл мягко, с жалостью. У него это получалось естественно, так, словно он обращался к самому себе. Расширив звуковой диапазон, Янг внес новое веяние в современную джазовую музыку. Нечто похожее только с вокалом пыталась сделать Билли Холлидей. Однако подобная неординарность оказалась для них обоих непосильной ношей. К сожалению, ни один из них так не смог найти в себе достаточно душевных сил, чтобы противостоять давлению реальности. Тут я лучше расскажу о своей любимой пластинке «Press and Teddy», относящейся к позднему творчеству Лестера Янга. Этот альбом был записан при участии пианиста Тедди Уилсона, который по случайному совпадению тоже достаточно долго работал вместе с Билли Холлидей. К сожалению, период сотрудничества с компанией Верв был не самым удачным для Лестера Янга с точки зрения качества исполнения, однако две работы «Press and Teddy» и «Jazz Giant» представляют собой бесспорные шедевры. Особенно трогает теплота, с которой Лестер Янг исполняет балладу «Луиз». Кажется, что музыка, пройдя сквозь Лестера, сохраняет тепло его тела и заполняет пространство вокруг нас. Один человек так вспоминал о Лестере Янге. У него был такой дешевенький инструмент. Но склеенный резиной, клеем и жвачкой он рождал на свет поистине прекрасную музыку. Из всего сказанного о Лестере Янге эти слова мне нравятся больше всего, ведь по сути так оно и есть.